Глава 18. Аня. «Прогуляемся?» — спрашивает Костя, когда мы выходим приятно разморенные после потрясающего массажа. «Давай». Взявшись за руки, мы неспешно бредем по узкой тропинке, ведущей к озеру. Вечер сегодня приятный, теплый, дует легкий весенний ветерок, поют сверчки, и под давлением всего этого прекрасного вчерашнее плохое настроение выветривается. «Зай, куда бы ты хотела поехать?» Интересуется Костя, поднося мою ладонь к своим губам и целуя тыльную сторону. «Сегодня?» – удивляюсь я. «Нет, вообще. В какой стране ты бы хотела побывать?» «Наверное, в Мексике, в Канкуне». «Как вариант, да, там тусовок много». «Там красиво очень. Карибское море и белоснежная коса, уточняю я, так как тусовки лично меня мало интересуют». «А ты бы куда?» «Я бы на Бали махнул. Или на Ибицу. Там столько всего. Гудеть можно сутками. А тебе вдохновение черпать. Природа там атас». «Кстати, по поводу вдохновения. Вспоминаю и даже приостанавливаюсь. Мне автор заказала 2 арта. Нужно завтра сделать». «Ань, я планировал тут до вечера быть». Недовольно хмурится Соболев. «С понедельника опять эта канитель с универом, теннисом. Когда мы еще так побудем вместе?» Он прав, конечно, но и отказать знакомой девочке-автору я не могла. Она одна из моих редких постоянных заказчиц, и проигнорировать ее с моей стороны было бы как минимум некрасиво. Создание подобного вида работ сейчас сфера очень конкурентная, и если пренебрегать авторами, они легко разбегутся к другим дизайнерам. Я не могу так рисковать. До скольки именно до вечера? Часов до 10. Давай до 8 где-то. Предлагаю компромисс. А потом отвезешь меня, и я успею поработать. На твоем тормознутом ноуте? Скептически выгнув бровь, Костя отрицательно качает головой. Давай до 9. Я отвожу тебя к себе, и ты на моем ноуте делаешь свои арты. Зря, что ли, мы устанавливали на него фотошоп? Прикинув, что, наверное, это будет приемлемый вариант, я соглашаюсь. Мне действительно, чтобы запустить свой ноутбук, требуется 10 минут. По-хорошему, там нужно переустановить Windows, но я как подумаю, что из-за этого слетит Photoshop и все загруженные в него кисти, градиенты, шрифты, у меня волосы дыбом встают. Потом, чтобы обратно все загрузить, потребуется 30 минут, а у меня времени свободного дырка от бублика. Мы с Костей доходим до озера, играем в игру, кто запустит больше блинчиков из камней на воде, а потом возвращаемся в номер. Надо признать, извиняться мой парень умеет. Часа полтора активных извинений окончательно отбирают мои силы. Костик засыпает, а я вместо того, чтобы последовать примеру парня и сладко засопеть, почему-то думаю о том, чем в этот момент занимается Андрей Сергеевич. Дома ли он или снова ушел на свидание? Если да, то с той же женщиной, с которой был вчера, или с другой? Есть ли у него постоянная пассия? Или же он, чтобы не травмировать психику маленькой дочери, ходит на встречи исключительно для здоровья? Зачем я размышляю об этом, понятия не имею. Но в голове начинаю рисовать, как могут проходить свидания с ним. Хоть мистер сарказм и острый на язык, мне кажется, он все же очень учтив с женщинами. Чего только стоит жест со стельками для меня. А я ведь ему никто. Просто девушка сына. Как же он ведет себя с теми, с кем планирует продолжение в постели? Странно, но эти мысли вызывают у меня неприятные ощущения. В груди стягивает и царапается. Дабы избавиться от всего этого, я переключаюсь на воспоминания о том, как мы с Костей провели сегодняшний день. И практически сразу засыпаю. Воскресенье у нас проходит лениво и расслабленно. Мы снова посещаем массаж, плаваем в бассейне, проводим время в сауне и гуляем. Костя – сама учтивость. Я даже на время забываю о той нашей ссоре и странных словах, брошенных им на эмоциях. Будто это в тот момент был не он, а кто-то другой совсем. Нет, я не наивная дурочка, которой легко запудрить мозги. И отдаю себе отчет в том, что Костя недалек от игр его друзей. Но, возможно, он действительно пытается исправиться. и уже за это ему стоит дать шанс. Вечером мы приезжаем к нему домой, и Андрея Сергеевича опять не оказывается дома. Войдя в квартиру, я, к собственному удивлению, испытываю невесть откуда взявшийся укол разочарования. «Я порежусь в танчике, зай, а ты можешь на кухне расположиться», — говорит Костя, разуваясь. «Так и сделаю». «И кофе мне свари, лады», — бросает через плечо и уже собирается уходить, когда я ловлю его за край футболки. «Кофе варить ровно минуту. Свари, пожалуйста, себе сам, пока ты еще рядом с кухней. А я за это время возьму у тебя в комнате ноут и запущу фотошоп». «Ладно». Вздыхает и, проходя мимо, шлепает меня по ягодице. «Ленивый мажорчик», вспоминая слова Ксении, брошенные как-то в адрес Кости. Я тогда с ней не согласилась, но иногда все же они очень кстати описывают его поведение. Переодевшись в свои шорты и топ, забираю ноутбук и располагаюсь на кухне. Варю себе любимый капучино, чтобы работалось лучше, и засовываю в уши наушники. Под музыку работа всегда протекает быстрее. Выбираю бодрый трек и начинаю творить. Вырезаю из фотографий прототипов, набрасываю детали, антураж, потом подбираю шрифты. Шрифты мне даются сложнее всего, пока не научилась их правильно сопоставлять. Над ним сижу долго, но в итоге справляюсь. И в конце накладываю колор. Один, второй, третий. Из 10 штук выбираю 2, которые мне нравятся больше всего. Но определиться не могу. И тот выглядит на арте классно. Один более светлый, с оранжевым оттенком, а другой делает работу драматичнее, за счет красных и серых цветов. И какой же выбрать? Минуты 3 сижу, раздумываю, когда на кухню как раз заходит Костя. «О, Кость, подскажи». Выдергиваю из ушей наушники и поворачиваю к нему экран. «Какой лучше?» Костя как раз достал из холодильника воду и откручивает крышку. Бросает взгляд на ноутбук, секунду рассматривает, пока пьет, и пожимает плечами. «Да оба прикольные. Любой отправляй, твоя авторша будет в восторге». «Не помог», — ворчу я. «Ну, извини, я в этом не разбираюсь. Побежал, а то тайм-аут взял, сейчас время закончится». Поставив на стол бутылку, он спешно целует меня в макушку и торопится в комнату. А я снова зависаю на картинках. «Отправить 2, что ли?» Вожу мышкой по экрану, перемещая ее с одного на другое изображение. На одном мне нравится, как выглядит одежда, а на втором просто настроение. Я больше люблю дарк, но я не автор. «Я бы выбрал второй». Раздается за моей спиной, отчего я дергаюсь и резко оборачиваюсь. Отец Кости стоит за моей спиной, сложив руки на груди и внимательно смотрит на экран. Да что ж за привычка у него такая, появляться как черт из табакерки. И когда он вообще успел прийти?